Глава 27. Большая стирка. Пятница, 27 августа 1920 года. В 5 часов утра доктор Бергер вызвал меня по поводу Елены Александровой. После укуса насекомого в Панаме у нее инфекционное воспаление глаз. Всю ночь она чувствовала себя очень плохо. Несколько раз ее мучили судороги. Утром было решено увеличить канал над глазным яблоком. Это сделано, чтобы провести дренирование и смачивание особым раствором. До этого у девочки был совершенно закрыт глаз, а дыхание стало угрожающим. После операции дыхание улучшилось, а глазная опухоль уменьшилась, и у нас появилась надежда, что она проживет этот день. Эверсел. Из записи на борту Йомимару. Читая эти строки, легко подумать, что перед тобой выписка из истории болезни, а не из корабельного журнала. Ничего удивительного. Грегори Эверсел по профессии врач. Самое важное в лечении — это диагноз. Но все еще неизвестно, что за вирус занесла в организм девочки эта проклятая муха. Применяются все средства, чтобы состояние ребенка оставалось стабильным. Надо дотянуть до Нью-Йорка, до берегового госпиталя, где необходимые лекарства и оборудование, где работают медицинские светилы. Почти никто из колонистов не подозревает о драме в судовом лазарете, о том, что 10-летняя девочка находится между жизнью и смертью. Колония готовится к Нью-Йорку. Проходя по палубе, Эверсел слышит слова «Бродвей, 5-я авеню, 42-я улица». К нему и другим американцам обращаются с вопросами. Дети хотят знать час прибытия в Нью-Йорк. Долго ли там пробудут, где их разместят, сколько выдадут долларов? Но больше всего забот у старших девочек. С утра до вечера жужжат и стрекочут швейные машинки. Шьются юбки и блузки. На берег они должны сойти в новых нарядах, чтобы произвести впечатление на американцев. «Миссис Кэмпбелл! Миссис Кэмпбелл!» Ханна узнала голос старшей медсестры. «Что случилось, мисс Фармер? Я не знаю, как быть. Я вас слушаю, Флоренс. Только что я обнаружила, что девочки выкраивают себе блузки из новых простыней. Ведь на простынях стоят штампы Красного Креста. Это их не останавливает? Как не покажется странным, они воспринимают эти штампы как своеобразные украшения. Давайте посмотрим вместе». Увидев Ханну, девочки не смутились, а напротив обрадовались. «Мамаша Кэмпбелл!» — подбежали к ней. «Ксения Амельна и Вера Шмидт. Вам нравится?» «На каждой из девочек белая блузка, так называемая матроска, самая модная и популярная. Ну как?» «Великолепно! Вы непременно пойдете на обложки самых известных американских журналов. Шутите? Нисколько. Вы настоящие красавицы, а ваши блузки просто загляденье. Уверена, многие девушки Нью-Йорка захотят обзавестись такими же. А что вы думаете о воротниках? Мы не уверены, как будет лучше, синие полоски на белом фоне или белые на синем. Это зависит от цвета глаз и волос», — рассудительно сказала мисс Кэмпбелл. «Мы тоже так думаем. А ведь я пришла не хвалить вас, а ругать». «Ругать?» Все девочки, в том числе и те, что сидели за швейными машинками, окружили сестру-хозяйку. «Я вам совсем недавно выдала свежие простыни». «Простите нас», — выступила вперед Ирина Вянерт. «Старые простыни пожелтели. Для постели они вполне пригодны, а вот для нарядных блузок...» «Ну, хорошо», — Ханна прижала к себе Ксению и Веру. «Будем считать, что сделка состоялась. Должны мне кое-что пообещать. Просите что угодно, мы выполним любое ваше желание». «Тогда пообещайте, если заявятся фотографы, не забудьте мамашу Кэмпбелл. Я тоже хочу попасть на обложку журнала, пусть Америка видит и меня». Судно охватило эпидемия нарядов. Но не обязательно шить и выкраивать. В Сан-Франциско колонистам подарили гору одежды. Теперь осталось только посмотреть, кому что нравится, и что впору, если не подойдет, можно подогнать по размеру. Задумались о своей внешности и воспитателей. Одна забота всех объединила. А затем снова наступило время большой стирки. Пароход превратился в огромную прачечную, и в которую же раз его украсили флаги рассвечивания, полотенца, простыни, наволочки и всякие предметы верхней и нижней одежды. Капитан не протестовал. Он смирился. Так воспринимаются неизбежные природные явления — циклон, цунами, смерч. Единственное, что сделал Кая Хара, демонстративно снял белый форменный костюм с золотыми нашивками на рукавах, чтобы на фоне белья не выглядеть опереточным героем. Хуже другое. Йоми Мару вышел на оживленную пароходную линию, и встречные суда меняли курс, чтобы понять, откуда здесь, вдалеке от берега, взяться цыганскому табору. В такие минуты Каехара прятался в глубине ходовой рубки. Он радовался, что среди разноцветных лоскутков прячется и кормовой флаг, и не видно его национальной принадлежности. Пусть любопытных удовлетворят слова на борту парохода. Так оно и случалось. Прочтя надпись «Американский Красный Крест», суда, идущие встречным курсом, давали несколько приветственных гудков. Детям же сушка бедя была в радость. Младшие играли в прятки, а старшие радовались обилию укромных местечек. За простыней можно спрятаться, как за занавесом, от излишне любопытных зрителей. Эверсол перебирает бумаги, рутинные занятия, которые требуют терпения, и думает о событиях прошедшего дня. Капитан Каехара выразил недовольство поведением Генри Вудса. Этот англичанин пришел в колонию из Христианского союза молодых людей. Ему поручили заниматься с детьми физической культурой и спортом. Вудс без спросу принес свою кровать на персональную палубу капитана и устроился на ночлег. Это ж не первая жалоба Каехары на Генри Вудса. Во время дождя провисли тенты над трюмами и образовались лужи. Мальчишки стали в них плескаться. Генри вместе с несколькими малышами тоже бегал по тенту, грозя обрушить его. Это не только опасный, но и дурной пример для детей. Но вот другой случай. Судно проходило по каналу. Вудс поднялся в штурманскую рубку, где посторонним не разрешается быть. Эверсол через майора Бермхолла предупредил Генри Вудса, что его поведение нетерпимо и будет рассмотрено по прибытию в Нью-Йорк. И еще одно событие дня — письмо, которое вручил ему русский воспитатель Петр де Жорж. Он заявляет, что $12 месячная ставка не соответствует его труду. Он просит поднять заработок до $50. Эверсол отнесся к этому заявлению со всей серьезностью. Ведь к де Жоржу могут присоединиться десятки других воспитателей и учителей. А в самом конце дня, около полуночи, еще одно происшествие. Судно попало в шквал с сильным дождем. Барл Бремхолл вместе со старшими мальчиками натягивал брезент над пятым трюмом. Неосторожно наклонился над открытым проемом, потерял равновесие и упал вниз. К счастью, без серьезных повреждений, но был слегка оглушен и контужен, ушибы не в счет. До Нью-Йорка остается 900 миль, чуть больше 3 суток ходу. Каждый день он откладывает в сторону радиограмму о предстоящей высадке колонии во Францию. Это задержит возвращение детей домой, и, возможно, надолго. Но больше молчать нельзя, колония должна знать правду. На завтра Грегори Эверсол, Барл Бремхолл, Елена Домерчикова и Ханна Кампбелл решили обойти все трюмы и оповестить детей о телеграмме, полученной еще 10 дней назад от Фаранда и Аллена.